Глава 39. Зачарованная жизнь. На берегу Мохэ Сяолиня сопровождали стражники и таинственный старец в рубище. Приветливо улыбаясь, он миролюбиво проговорил, обращаясь к Тантайцзиню. «Сын мой, ты творишь ужасные дела. Хочешь осквернить небожителя, превратив его в демона? Не боишься, что само небо покарает тебя?» Губы Тантайцзиня презрительно дрогнули. Сусу отметила про себя, что не будь здесь Ебиншан, юноша не был бы столь терпим. Он наверняка расхохотался бы в голос и ответил старцу едким замечанием. Юй Цин воскликнул с искренним возмущением. «Дядюшка Цзи, о чем говорить с этим безумцем? Долгие годы правители Джоу Го взращивали монстров. Было бы странно, если бы новый император отказался от попытки превратить дракона Дзяо в демона и подчинить его себе». Его колдун погубил сотни людей, вскармливая пожирающий душу покров. Тантайцзинь принес в жертву невинных девушек и убил даосских жрецов. Он заслуживает смерти, прежде чем сотворить что-то еще более ужасное. Старец погладил Юй Цина по голове. «Вы целыми днями только и делаете, что воюете. Но не всякое дело можно решить силой. Иногда следует задуматься, как добиться своего... праведными средствами». В это время Тантайцзинь мысленно анализировал сложившуюся обстановку. Берег реки Мохэ принадлежит ему. Ночные тени и дворцовая охрана опытные, закаленные в боях войны. Так как, скажите на милость, посмели эти жалкие людишки пробраться сюда и помешать его ритуалу, а колдун, приведенный сюда для церемонии пробуждения демона, мертв? Досада и бешенство переполняли душу императора. Сяолинь тоже обратился к Тантайцзиню. «Тебе не завладеть драконом Дзяо! Жертв для того, чтобы обида превратила бессмертного в демона, все еще недостаточно. Будешь упорствовать, ситуация выйдет из-под контроля. Если в тебе осталась хоть капля здравого смысла, прекрати убивать без разбора. Обиды невидимы, их невозможно контролировать». Вельможный пан Идже тоже не удержался от высокопарных увещеваний. «Тантайцзинь, непристойно честолюбию зиждется на убийствах. Победи великую ся как благородный правитель, в честном бою, без поддержки нечисти, и будешь достоин уважения!» Тантайцзинь бросил холодный взгляд на Сусу, а потом облил презрением и пан Идже. «Ты все сказал? Тогда готовься умереть!» В конце концов он их не звал, они сами пришли. Тантайцзинь вскинул руку, и по его команде десятки солдат на берегу реки совершили ритуальное самоубийство. Старец Цзэ изменился в лице. «Нет, это совсем никуда не годится. Он все равно пытается пробудить Дзяо». Чувства и эмоции молодых людей, отдавших свои жизни во имя власти узурпатора, вихрем пронеслись над телами погибших и влились в обиду дракона, которая приобрела ярко-кровавый цвет и с демоническим хохотом попыталась овладеть его телом. В руках Тантайцзиня появилось нефритовое зеркало. Оно было точно таким же, как и у несчастной Джао Юнь-Эр. Отраженный от него лунный свет пронзил жемчужными лучами Дзяо и раковину моллюска, которую он обнимал. Старец встревоженно крикнул: «Дева Шан!» Ебиншан на мгновение засомневалась, но, закусив губу, бросила магическую кольчугу, которая защитила сердце Дзяо от истиня нефритового зеркала. Тантайцзинь в бешенстве сжал кулаки. Ему жизненно необходим этот монстр. Только с его помощью он сможет в считанные дни завоевать ненавистное государство Великая Ся. В ярком свете луны Дзяо медленно открыл глаза. Неизвестно, сколько веков продолжалось духовное восхождение этого создания, но в его черных с красноватым отливом глазах уже появились божественные узоры. Гоую нервно прошептал: «Моя госпожа, он просыпается, и мы не ведаем, демоном или небожителем. Если его глаза окрасятся ярко-красным, значит, он уже принадлежит Тантайцзиню. И тогда в Троицарстве грянет великий хаос». «Как мне остановить это?» – спросила Сусу. «Речной дракон добровольно заснул на дне ледяной реки Мо. Мы не знаем, почему, но, должно быть, случилось что-то из ряда вон выходящее. Нужно проникнуть в его память и убедить его не переходить на темную сторону, но это очень опасно. Тем временем глаза Цзяо, питаемые смертельными обидами, продолжали наливаться кровью. Гоу Ю продолжил говорить. «Войдешь и потеряешься в его бесконечном сознании. Твоя память и сознание исчезнет. Ты даже не знаешь, кем станешь в его мире, камнем у дороги или птицей, парящей в небе. Потому предсказать, что с тобой случится, невозможно». Сусу со вздохом ответила. «Но иного выхода нет». Она решительно шагнула вперед. Пан Идже схватил ее за рукав. «Куда ты, третья госпожа?» «Навстречу смерти», — с улыбкой ответила она. Министр вспыхнул и пробормотал. «Нет, нет, так нельзя». «Он что, покраснел?» — мысленно спросила девушка у Гоу Ю, но тот не нашел, что ответить. Дальше медлить было нельзя. Следуя указаниям своего хранителя, девушка вошла в сияние защитного артефакта и исчезла в одно мгновение. Это случилось так неожиданно и быстро, что даже невозмутимый старец Цзи удивленно воскликнул, пощипывая бороду. «Какая бесстрашная дева!» Но он и сам понимал, что остановить превращение бессмертного дракона в демона можно только воззвав к его духовному сознанию. Тантай Цзинь помрачнел, но спустя мгновение решился и, отдав нефритовое зеркало в руки главы ночных теней, вошел в его зеркальное отражение. Его цель диаметрально противоположна той, что преследует докучливая женушка. Он должен заставить Дзяо встать на темную сторону. Ебиншан, побелевшая как полотно, не сводила глаз со своего бесценного артефакта, прикрывающего сердце дракона. Она пробовала заставить кольчугу вернуться в свои руки, но обнаружила, что больше не может ее контролировать. Она тихонько вздохнула, думая о растворившейся в зеркале младшей сестре, и, стиснув зубы, тоже шагнула в зазеркалье. Наследный принц в ужасе схватил жену за рука в платье, пытаясь удержать от безрассудного поступка. Ебиншан лишь с грустью посмотрела на Сяолиня. «Простите меня, ваше высочество». Но он не отпустил ее руки, и лунное сияние, отраженное нефритовым зеркалом, поглотило их обоих. Дядюшка Цзы повернулся к Юйцину и безучастным голосом спросил его. «Что, и ты пойдешь?» Благоразумный Юйцин в ужасе затряс головой, как погремушкой. «Конечно, нет». Только он сказал это, как мимо в направлении сияния метнулась фигура. Юйцин крикнул вслед. «Пан Идже, а с вами-то что? Вы-то куда?» «Позвольте мне идти туда, куда она ушла. Вдруг с ней что-нибудь случится?» — ответил вельможа и растворился, как будто его никогда и не было. Старец Цзэ с досадой дернул себя за бороду. «Какие все бестолковые! Прошлая жизнь Цзяо зачарована. Попав туда, можно забыть обо всем и лишиться рассудка. Это не так легко, как им кажется». В это время прагматичный Юйцин рассуждал вслух. «Младшая дочь семьи Е поддерживает наследного принца, значит, на нашей стороне в зазеркалье четверо, а Тантайцзинь один. У нас численное преимущество». Глава ночных теней, нянь Байюй, услышав это, помрачнел. Юйцин усмехнулся. «Дядюшка Цзы, поторопитесь, наложите защитные чары, чтобы никто из людей Тантайцзиня не смог туда проникнуть». Старец все понял и быстро вытащил причудливый амулет, с помощью которого закрыл зеркальное сияние от проникновения. Нянь Баюй почернел лицом от злости. «Вы поплатитесь!» Старец и его ученик только рассмеялись. Нянь Баюй был вне себя от ярости и бессилия. Какая досада, что здесь не осталось даосских монахов и заклинателей демонов, чтобы справиться с этой парочкой. Меж тем в воздухе продолжалась борьба магических сил, и всем оставалось только нервно наблюдать за происходящим. Даже старец Цзы не мог подсказать, чем закончится этот поединок. Да и кто может знать, чем обернется проникновение смертных в зачарованную жизнь? «У нее что, совсем стыда нет?» «Видимо, нет. Если бы было, она бы давно убралась во свояси. Это Шанцин, обитель бессмертных. Демону жемчужницы здесь не место. Говорят, она родом из Махэ. Вы видели эту реку? Вода грязная и зловонная. От одного взгляда на нее тошнит потом неделю». Как вы можете так говорить? Наша госпожа самонадеянно вышла замуж за бессмертного правителя Минье, а значит, мы должны звать ее владычицей. Саркастическое замечание вызвало злорадный хохот. Всем известно, бессмертный дракон ее терпеть не может. За 100 лет брака она ни разу не покинула собственный двор. Владыка женился на ней только ради девы-небожительницы. Целое столетие он разыскивал за гранью мира реликвию, чтобы разбудить мудрейшую. И совсем скоро она очнется, а эта принцесса из мутной реки отправится во свояси. Гоу Ю, ставший в зачарованной жизни обычным нефритовым браслетом, почувствовал досаду. Так значит, монстр со дна реки Мо 10 000 лет назад был владыкой царства небесных, самым могущественным предводителем небожителей в борьбе с демонами. Тогда речной дракон был в одном шаге от превращения в дракона небесного и даже возглавил обитель бессмертных Шанцин. Звали его Минье. 100 лет назад он стал жертвой заговора, но бессмертная дева, которой он благоволил, спасла его от гибели. Оба они упали в реку Мохэ, что несет свои воды в мире людей. Там их нашла и спасла маленькая принцесса Сандзю из племени ракушек-жемчужниц. Минье очнулся довольно скоро, но жизнь мудрейшей все это время висела на волоске. Клан жемчужниц выдвинул условия. Если Минье женится на принцессе, они помогут сохранить жизнь деве-небожительницы. И дракон согласился. Так принцесса-жемчужница Сандзю стала его женой. Но за 100 лет Минье не подарил ей и взгляда. Не только владыка, но и все бессмертные небесного царства ненавидели и презирали Сандзю, полагая, что ненасытный народ Мохэ принудил их повелителя к неравному браку. В клане жемчужниц тоже было много бессмертных, но их уровень духовного совершенствования не мог сравниться с обитателями Шанцин. К тому же они были слишком медлительны в своем развитии. Вот почему Сандзю, будучи светлым существом, удостоилась среди небожителей прозвища «Демон-жемчужница». 100 лет своего замужества принцесса реки Мохэ хранила чрезвычайную скромность, пока ее суженый Дао был занят поисками волшебного сокровища для пробуждения бессмертной девы, она не покидала свой бамбуковый домик и терпела унижение от других. Вот и сегодня, промывая в ручье шелковую русалочью пряжу, она вынуждена была слушать насмешки. Рядом расположилась стайка юных бессмертных дев, которые охотно обсуждали принцессу-жемчужницу. Невинная Сандзю в их глазах была грязнее речного ила со дна реки. Они намеренно говорили громко, чтобы ее унизить. И Гоу Ю разволновался. Он никак не ожидал, что в зачарованной жизни Сусу была заготовлена роль демона-жемчужницы. Это, конечно, лучше, чем карп или камень, но и не слишком удачно. Положение Сандзю не имело особых выгод. Хотя формально она занимала высокое положение супруги правителя Шанцы, на деле она была девушкой, находящейся на нижней ступени совершенствования. Все насмехались и издевались над ней. Она всем сердцем любила владыку Минье, но он настолько же сильно ее ненавидел. И хуже всего то, что боготворимая им дева-небожительница вот-вот должна была очнуться. Если бы Сусу хоть немного повезло, она стала бы в мире речного дракона бессмертной девой с уровнем духовного развития немного ниже ее собственного. Но случилось иначе, и хранитель Гоу Ю не мог не грустить о невзгодах и испытаниях, которые его подопечная должна будет вынести в теле принцессы-жемчужницы. В зачарованной жизни Сусу не помнила себя, да и сам Гоу Ю стал обычной безмолвной побрякушкой на запястье нелюбимой жены речного дракона. Сандзю, которая шла с полной воды деревянной кадушкой, приостановилась и обернулась на смеющихся дев, которые от неожиданности замолчали. «Что ж, вы сами назвали меня владычицей, и пусть Минье не любит меня, я все равно принадлежу ему, а значит, ваша госпожа». Сказав это, она выплеснула на них воду, накрыв болтливых дев мокрой паутиной русалочьей пряжи. Взбешенные сплетницы злобно кричали, разрывая нитяные путы. «Ты, как ты смеешь?» «Да, это я», — состроила им рожицу Сандзю. «И хоть я не могу вас одолеть, вы тоже не посмеете меня тронуть, иначе вас выгонят прочь из Шанцин». Лица девиц горели от гнева, но они правда ничего не могли поделать с законной супругой владыки. Сяндзю обняла рукой кадушку, ушла к бамбуковому домику, оставив разорванную пряжу на земле. Как только девушка вошла в комнату и села за стол, улыбка ее померкла, а плечи поникли. Так она просидела до самых сумерек, пока лунный свет не залил мягким светом ее обитель. Тогда Сандзю облекла свое изящное тело в искристое золотое платье и, взяв стеклянный фонарь, вышла в ночь. Туман в Шанцин был обычным явлением. Вот и сейчас она шла, размахивая рукавами, чтобы развеять мглу. С каждым шагом принцесса-жемчужница приближалась к такому притягательному, но совершенно недосягаемому для нее дворцу. Чем ближе она подходила к его высоким стенам, тем горше становилось у нее на душе. Наконец Сандзю прошла сторожевые башни, и перед ней открылась волшебная картина, сияющий огнями дворец, обитель ее супруга. Девушка взволнованно прижала руки к груди, стараясь унять бешено бьющееся сердце. Ее одолевали тревоги и сомнения. Неужто мудрейшая скоро проснется? Принцесса подавила тяжелый вздох. Что ж, тогда Минье возненавидит ее еще сильнее. От этих мыслей Сандзю совсем расстроилась, но вспомнила об отце и жителях Мохэ и усилием воли заставила себя идти дальше. Девушка вытянула руку с фонарем, чтобы осветить себе дорогу, и столкнулась со спешащей ей навстречу служанкой. Та учтиво поклонилась, но в глазах маленькая жемчужина безошибочно прочла отвращение и брезгливость. Что скрывать, она жена бессмертного речного дракона. Здесь самое презренное существо, и только благодаря покровительству владыки до сих пор жива. Вот почему она продолжает полагаться на него. Голосом, не теряющим возражения, дворцовая служанка объявила: «Принцессе велено явиться перед владыкой, как только она войдет во дворец». Сяндзю поспешила в покое мужа. За ширмой с нарисованными птицами едва угадывалась тень сидящего человека. Сердце Сяндзю, помимо воли, исполнилось радости и восторга. Однако, вспомнив, зачем она здесь, она расправила плечи и почтительно опустилась на колени. «Владыка, клан жемчужниц просит тебя одолжить реликвию для очищения вод Мохэ». Река выходила из берегов каждое десятилетие, и тысячи крабов, креветок и ракушек гибли в бурном мутном потоке. Неудивительно, что бессмертные безумолку твердили о том, какое грязное и неприглядное место Мохэ. Реальность в самом деле сурова и печальна. Как бы ни боялась жемчужница рассердить супруга, каждые 10 лет была вынуждена просить его о величайшем одолжении, помощи в усмирении разлива бурной реки. Человек за ширмой открыл глаза. Его голос был совершенно безучастным. «Не сегодня. Реликвия будет доставлена вам через 9 дней». Сандзю забеспокоилась. «Но уже завтра река может выйти с берегов, и тогда случится беда». «Тяньхуань проснется скоро. Реликвия нужна здесь, чтобы очистить ее ауру». Услышав это имя, Сандзю захлебнулась от обиды. Тягаться с притязательностью повелителя к пречистой деве невозможно, но она не уйдет без реликвии, только не сегодня. «Минье, умоляю, отдай мне реликвию! Я верну ее сразу, как только наводнение закончится!» Владыка, наконец, взглянул на нее. «Ты встала взрослой, но такая же непокорная!» Он взмахнул рукой, и Сандзю вскрикнула от удара его магической силы. Из-за ширмы мужчина наблюдал, как девушка в золотом платье упрямо подняла голову и вытерла капельку крови, выступившую в уголке рта. «Проклятая Тяньхуань! Из-за нее мой народ может пострадать!» — подумала принцесса и твердо произнесла. «Ты мой супруг, и реликвию я сегодня получу, даже если мне придется для этого умереть». Принцесса-жемчужница поднялась с пола, бесцеремонно обошла экран и посмотрела на владыку пристальным взглядом. Гоу-Ю с удивлением обнаружил в Минье знакомые черты Тантайцзиня. Как получилось, что в зачарованной жизни он стал бессмертным речным драконом? Как демон может обернуться в бодхисаттву? Какая досада! Как он мог это устроить? Но вдруг среди уныния и отчаяния его поразила удивительная мысль. А может, это случилось для того, чтобы демон Тантайцзинь понял мысли и чувства бессмертного Дзяо? Тантайцзинь не способен чувствовать, а Дзяо любит преданные глубоко. При удачном стечении обстоятельств повелитель демонов, пережив в теле речного дракона чувство любви, может лишиться своих проклятых костей. Гоу-Ю охватила надежда, и он перестал волноваться, решив довериться провидению. Тем временем бессмертный Минье продолжал смотреть на свою супругу полными просветленного спокойствия глазами. Никаких эмоций и чувств не отразилось на его лице. Принцесса тихо прошептала: «Поверь, я знаю, как ты меня ненавидишь. Дай мне реликвию, и я немедленно уйду». Его голос был холоден и равнодушен. «Ты думаешь, я не смогу тебя убить?» «Еще как сможешь», — мысленно ответила ему Сандзю. «Ты меня совсем не любишь. В тебе нет ко мне ни капли сочувствия». Принцесса вынула из рукава розовую жемчужину, крупную, прекрасную, почти с половиной ее изящной ладошки. Собравшись с духом, она решилась на отчаянный шаг. «Я знаю, что ты был ранен в поисках духовного сосредоточия для Тяньхуа, а завтра ты должен возглавить войско в битве с демонами кошмаров. Я не причиню тебе вреда, мне просто нужна реликвия». Сказав это, девушка раскрошила жемчужину в пальцах. Розовая пыль взвилась магическим вихрем и осела на волосах, лице и плечах речного владыки. Судя по всему, Минье ничего подобного не ожидал. Большинство обитателей Шанцин, включая ее супруга, смотрели на Санцин свысока, как на муравья. Никто не думал ее опасаться. Это позволило принцессе-жемчужнице схитрить. Она вырастила волшебную жемчужину, силы которой хватило на то, чтобы лишить движения раненого владыку. Маленькие ручки захватили шелк его одежды. Взгляд Минье стал жестким и холодным, но, вопреки его ожиданиям, она не испугалась и не отступила. Краснея, принцесса прошептала: «Я не хочу обидеть тебя», и распахнула его одежду, обнажив крепкую широкую грудь. Ее пальчик коснулся кожи там, где билось его сердце, и он задохнулся. «Наверное, от гнева», — подумала она. Неожиданно охрипшим голосом Минье проговорил: «Если ты заберешь реликвию сегодня, то никогда не сможешь вернуться в Шанцин. Любой здесь захочет тебя убить». Ее ресницы затрепетали. Влажные глаза посмотрели на него печально и обреченно, но слезы не пролились. Вместо этого она ответила: «Не вернусь, так не вернусь. Тем более, что тебе не терпится от меня избавиться, ведь обожаемая дева Тяньхуа скоро проснется». Взгляд Минье был молчалив и бездонен. Она взяла реликвию, хранимую на его груди, и, хорошенько спрятав ее в створках ракушки, положила в рукав. Потом села напротив него, скрестив ноги, и незаметно, смахнув непрошенную слезинку, проговорила: «Впервые я была так близко к тебе. Я знаю, ты убил бы меня на месте, если бы мог, но это ничего. Когда-нибудь я перестану любить тебя. Здесь, в Шанцине, вы считаете меня монстром». Она опустила голову ниже, чтобы он не видел ее слез. «Но я принцесса Мохэ». Сандзю посмотрела на него горящим взглядом, робко и дерзко одновременно. «Но если ты не желаешь меня, мне больше бояться нечего». Гоу-Ю заглянул ей внутрь, в самую душу. Что еще надумала маленькая госпожа?